не любовь. Вот уже 10 месяцев в моем доме живут 4 дикие крысы-девушки. Лилибет, Виви, Серебро и Дынька. Достались они мне сложным путем. На Мальте крысы решительно непопулярны и не считаются домашними питомцами. Купить их можно только как корм змеям. Сложно ожидать от потенциального корма особой любви к человеку. Хотя мои принцессы позиционировались в магазине как барышни от приличных родителей. Подозреваю, что продавец безбожно врал, потому как повадки у них совершенно гопнические. И вот уже 10 месяцев я веду битву за крысиную любовь. Девчонки живут в двухъярусной клетке со всеми удобствами. По вечерам они начищают шубки и вылезают на крышу посмотреть на мир сверху. Садятся в ряд, свесив сквозь прутья длиннющие хвосты. Я рассказываю им о новых фильмах на Netflix, гравитационной сингулярности и немного о новом платье Ким Кардашьян. На меня внимательно смотрят 4 пары умнейших глаз-бусинок. Опасаюсь, что скоро крысы начнут спрашивать о квантовой гравитации, а я в ней не бум-бум, так что подстраховываемся Кардашьян и сериалами. Самое важное в этой беседе — держать себя в руках и не пытаться погладить умильные серые морды, потому что целых пальцев уже не осталось. Еще в октябре кончились, если честно, и только иногда, в исключительных случаях, крысы морщатся, но терпят, когда я чешу им за ушком. Ладно, мол, в счет будущих вкусняшек это тебе, но сильно не обольщайся. Не любовь, как она есть. Моя кошка Валета наблюдает за вознёй с крысами с презрением. Если бы кошки умели закатывать глаза, то ее уже давно были бы под потолком. Кошка Валетта вообще с трудом понимает, как можно любить кого-то, кроме нее, такой прекрасный. Мой муж не любит кошку Валету. Не берет на руки, не жамкает пушистый толстый животик, не делает кота селфи, не играет в страшную руку, не умиляется розово-языковому зеванию. Он всего лишь покупает ей самый лучший корм и следит, чтобы тот всегда был в наличии. А если что-то вдруг заканчивается внезапно, подрывается и едет в магазин. Однажды у кошки Валетты поздно вечером заболело ухо, и уже через полчаса котика осматривал ветврач. А еще мой крупногабаритный муж научился очень аккуратно спать, потому что ночью у него в ногах всегда лежит маленькая мохнатая тушка. Если для баланса в этой вселенной нам нужна не любовь, то пусть она будет именно такой.